Глава первая. «Холодова, значит, сплетники не врут? Все-таки увольняешься?» Коллега с кафедры общей химии, ухватив меня за рукав блузки, пытливо всматривалась в лицо, боясь упустить хоть слово из моих уст. По правде говоря, она и есть первый разносчик правдивых и вымышленных слухов нашего института. Но не признаваться же сейчас ей в лицо о моей осведомленности на ее счет. Оптимистично улыбнувшись, я нацепила маску вселенского счастья и закивала головой так усердно, что пара прядок выбилась из строгой прически и опустилась на глаза. «Да я, собственно, уже и все подписи собрала. Вот сейчас УМК из кабинета заберу, и все. «Конечно, обязательно возьми себе копии всех лекций, практик, тестов. На новом месте они очень пригодятся. Чего заново создавать-то, что есть?» «Я тоже так подумала, Антонина Федосеевна». Поэтому прежде чем сдать все методисту, с каждой бумаги копию сняла. У меня же тесты на каждую тему, вопросы для устных опросов, контрольные разработаны, лекции расписаны для каждой специальности. Оставлять жалко. Я, признаться, рефераты студентов забрала. Да-да, я все сгребла, что только можно было. И не потому, что у меня не было электронного варианта всего этого учебно-методического добра. Нет, причина была мелка и цинична. Я банально мстила. Алексей никогда себя не утруждал написанием лекций. Он даже не ведал, как поурочный план составляется. Все за него делала влюбленная глупышка в моем лице. А вот теперь, увольняясь, я сгребла и свои, и его бумаги. Все, что сдается методисту, у него же и останется навечно. Эта бюрократическая скряга ему ни бумажки не выдаст. И останется он ни с чем. Придется ему садиться за компьютер, брать в руки методички по педагогике и учиться тому, что должен был еще со студенческой скамьи знать. Вот и отольются ему хоть немножко мои бессонные ночи, когда я не только весь комплект УМК по анатомии человека для себя создавала, но и по физиологии для этой продуманной твари. А теперь он вспомнит о своей липовой невесте и еще долго не забудет. Лекции и практики не за один день пишутся. Преподаватели годами их нарабатывают и переписывают. Теперь и он, наконец, погрузится в свою работу с головой. И ничуть мне не совестно за свою подлость. Ни капельки не стыдно. «Ну ты, главное, не переживай, Ирина», — решила подбодрить меня коллега. «Ты девушка молодая, и 30 еще нет, а уже кандидатскую защитила. Голова у тебя светлая, нигде не пропадешь. Ты уже нашла новую работу?» «Еще нет. Решила в другой город перебраться», — призналась я. Вещи уже в машине, ключи от квартиры тетушкиной подруге передала. Она следить за ней будет. Сейчас дам обходной лист и в дорогу. «Это ты прямо смело все в жизни повернула», – поразилась Антонина Федосеевна. «А Алексей как же? Расстались?» «Расстались». Оглядевшись, я заприметила еще пару женщин, идущих в нашу сторону. Поболтать они тоже любили. Так что самое время убегать, иначе застряну тут надолго. «Ну, мне пора. Давайте прощаться». Пока уже бывшая коллега не опомнилась, горячо ее обняла и, подхватив удобнее гору папок, рванула в сторону методического кабинета. Распахнув нужную дверь, я, прогибаясь под тяжестью документов, еле дошла до ближайшего стола и свалила на него папки. Тут меня ожидал неприятный сюрприз. Возле методиста крутился Алексей и явно пытался чего-то от женщины добиться. Но грозная хозяйка кабинета сидела с каменным лицом и позиций не сдавала. Никак понял уже, что папочки его я умыкнула и уже надежно припрятала в машине. Прибежал выпрашивать копии из метод кабинета. Что ни говори, а скользкий тип. Как я могла не замечать столько лет его гнилое нутро? Это насколько нужно быть слепой, чтобы искренне любить вот это? Даже жалко себе стало. «И по делу мне, умнее буду». Правильно он сказал, нужно опыт накапливать и смотреть, с кем отношения строю. «Холодова». Методист, заприметив мой груз, легко для ее полной комплекции подскочила с места и прыткой походкой молодой девочки поплыла в мою сторону. «Я все думаю, когда же ты с обходным листом ко мне придешь? «Ой, Клавдия Ивановна, я вас напоследок оставила. Знаю же, что вы добросовестно все проверите и примете». Растеклась я в любезностях. «А что? Тут дерзить никак нельзя, а то с папками еще месяц бегать буду», поправляя цели и задачи в методичках к практическим занятиям. «Ирина, может, все-таки передумаешь? Нам молодые специалисты нужны». Методист попыталась последний раз отговорить меня увольняться с работы. «Нет, Клавдия Ивановна, Я уже и вещи собрала, и подписи поставила. Не передумаю. И у вас еще останется уйма преподавателей. Вот, например, Алексей Николаевич. Молодой и перспективный». Лицо методиста перекосило. Уж кто, а она точно знала, какой он перспективный. Я же за него все 3 года аспирантуры документацию таскала. Даже практическое занятие, которое посещал наш методист, для него разработала. А потом ему же все разжевало. И все равно он провел его абы как, забыв даже тему занятия на доске обозначить. Не говоря больше ни слова, Клавдия Ивановна раскрыла некоторые папки, особо не вчитываясь в их содержание, пролистала. А потом с довольной улыбкой одним широким росчерком поставила свою подпись на обходной лист. «Ну, удачи тебе, Ирина, на новом месте», – искренне пожелала она мне. «А если не сложится, так возвращайся. Думаю, примут тебя обратно с распростертыми объятиями». «Спасибо, Клавдия Ивановна, за добрые слова». Бросив последний взгляд в сторону Алексея, который, казалось, со стенкой слиться пытался, выскочила в коридор. Может, все таки совесть проснулась в бывшем. Мог ведь потребовать свои документы. Хотя вряд ли. Понимал, что ничего я ему не отдам. А надавить на меня нечем. Видимо, знает, как все вернуть. Или надеется разжалобить методиста. Что-то больно кольнуло в груди. Даже отомстить ему не могу. Обидно и горько. И стыдно за себя за то, что позволило так с собой поступить. Но все уже в прошлом. Нужно оставить весь этот груз здесь. Впереди новый город, новая работа и новая жизнь. Встречу еще достойного и полюблю. А сейчас осталось только сдать обходной лист в деканат. И все. Я свободна. Только на душе остался гаденький осадок. Все, что я считала важным в жизни, оказалось пылью. Стер ее, и ничего более нет. Ни семьи, ни любимого, ни друзей, ни дома, ни кота, ни собаки. Ничего нет. Даже кактуса в горшке. Через 2 часа я уже катила по трассе в сторону соседней области. Слушая музыку и бойкие разговоры диджеев радио, я неспешно ехала по правому ряду, не мешая остальным участникам дорожного движения. Хорошее настроение, которое я так тщательно поддерживала в институте, растаяло без следа. Оставшись наедине с собой, вынуждена была снять маску уверенной женщины, у которой все схвачено, и признаться еще раз в том, что я самостоятельно загубила свою жизнь. Винить еще кого-либо несправедливо и глупо. Алексей никогда не обещал нам не жениться, не дарил подарков и цветов, не водил в ресторан. Да, я знала его родителей, но ко мне они относились просто, как знакомый их сына. Я была представлена лишь тем друзьям, с которыми нас связывала работа. Придумав себе отношения, я уверовала в их серьезность и разрешила использовать себя по полной. Вот такая я глупая, наивная женщина. Отдала 10 лет своей молодости мужчине и даже не поплакала по поводу разрыва с ним. Напротив, я словно крылья обрела. Свободной стала, почувствовала себя молоденькой девушкой. Хотя в 28 лет, еще месяц назад, казалась себе старухой. А теперь еду непонятно куда с 2 чемоданами. Как решилась на такую авантюру? Я сама себя не узнавала. Ближе к вечеру накатила такая страшная сонливость, что стало понятно. Не доеду я до нового места сегодня. Глаза слепались, голова как ватой набитая, гудение в ушах. Не выдержав, притормозила на стоянке для грузовых автомобилей и заглушила свою металлическую лошадку. Моя девочка досталась мне за сущие копейки. Но машина оказалась крепкой, оцинкованный кузов не сгнил, а своевременное обращение на СТО к мастерам сохраняли движок и прочие внутренности моей лошадки в норме в течение уже без малого 5 лет. Эту машину дедок-сосед еще до моего рождения пригнал из Европы. А как ездить совсем на ней перестал, так и мне и продал. И стала она частью нашей семьи, а теперь и вовсе одна она у меня и осталась. Родители погибли еще в моем глубоком детстве. Я их не помнила толком. Мне было 5, когда они пошли с друзьями в поход на 2 дня и не вернулись. Спустя неделю их нашли мертвыми в лесу у озера, за 100 километров от дома. Причина смерти – отравление ядовитыми грибами. Неопытные туристы перепутали опята с галериной окаймленной. И сварили из нее на костре ужин – грибной суп. Почувствовав сильное недомогание, горе-туристы решили лечиться марганцовкой. Устроившись на ночлег, больше никто из них не проснулся. Их так и нашли в спальниках, в палатках. Это ошибка. Стоило жизни 6 молодым людям. среди которых оказались и мама с папой. Нелепая, глупая смерть. Бабушка тяжело перенесла потерю младшей дочери. Тётя Алла к тому времени уже с нами не жила, уехав далеко на юг. И лишь я давала смысл пожилой женщине жить дальше, наполняя ее будни хлопотами, небольшими проблемами и радостным смехом. Дед с головой ушел в работу, родители отца отдалились и потеряли с нами всякие контакты. Так и жили. Бабушка опекала меня, водила за руку в школу и встречала у дома, готовила вкусности, а со временем научила кашеварить и меня. Мне не в чем упрекнуть бабушку. Она заменила и отца, и мать, и я очень ее любила, и деда, конечно. Я не понимала, почему все с таким сочувствием иногда поглядывали на меня и называли сиротой. Подростковый период тоже прошел безболезненно. Бабушка водила меня по секциям и кружкам, пока я, наконец, не остановила свой выбор на простом живом уголке. Мне понравилось возиться с животными и цветами. Со временем увлечение стало серьезным, и после получения аттестата я уже знала, что стану биологом. Ни разу о своем выборе я не пожалела. К сожалению, и горе в моей жизни случалось. Беда пришла в наш дом, когда я уже училась на третьем курсе. Внезапно умер дедушка. Инсульт. Похороны, поминки. Все это подкосило здоровье бабушки. Она слегла, а еще через полгода у нее диагностировали рак. Словно приговор вынесли. Я надеялась на чудо до последнего дня. Получила права и возила любимого родного человечка по врачам. Устроилась на работу посудомойкой в кафе рядом с домом, лишь бы деньги были на препараты и обследование. Но все оказалось напрасно. Болезнь победила. Бабушка ушла. Об этом периоде моей жизни я вспоминала с содроганием. Уколы, приступы, запах лекарства и... Нет, о таком лучше забыть. Возможно, поэтому я так ухватилась за Алексея. Кроме него просто никого не осталось. Решила, что у нас настоящая любовь. А оказалось, что между нами женская наивная простота и тонкий мужской расчет. Ну ничего, доберусь до тети и заживу. Ночь я встретила на стоянке. Дремля, я все же не смогла полностью расслабиться. Темнота кругом, разговоры дальнобойщиков, которые оставили фуры совсем рядом с моей машинкой. Все это немного пугало и нервировало. Не выдержав, я все же завела мотор и выехала со стоянки. Лучше потихоньку катиться вперед, чем трястись всю ночь, как заяц. И не высплюсь, и вся изведусь. Спустя примерно час сон снова одурманил голову. Я не понимала, что со мной происходит, словно туман сознания пеленал. В попытке хоть немного взбодриться, отпила из бутылки минералку и раскрыла пакетик с сухариками. Не помогло. Сон одолевал, а останавливаться было страшно. Обочины слишком узкие и, на удивление, неестественные. Спохватившись, я, наконец, присмотрелась к окружающему ландшафту. Пустота, словно вокруг меня темный туман. Ни деревьев, ни домов, только дорога и узкая песчаная полоса обочины. А дальше ничего. Мрак кромешный. И тут до меня дошло, что с уже несколько минут я не видела ни одну машину, ни на встречной полосе, ни обгоняющую меня. А ведь трасса оживленная, накатил страх удушливой волной. Резко нажав на тормоз, я остановилась прямо посреди дороги. Темно и необычно тихо. Может, свернула не туда? Нет, я вообще никуда не сворачивала. Трасса прямая. Что происходит? А может, ремонт дороги, и я не заметила знаков? Бред. Тут бы все освещено было. К тому же на трассах во время ремонта рабочие даже ночью трудятся. И светофор временный ставят, и знаки ограничения скорости не заметить невозможно. Да где я тогда? Дернув дверь, я выбралась наружу, осмотрелась, прислушалась. Тихо. Неестественно тихо. Ни отдаленного шума, ни стрекота насекомых. Даже ветра не слышно, как в вакууме. Я, крадучись, подобралась к обочине и всмотрелась вдаль. Такого ужаса я не испытывала никогда. Истошно завизжав, качнулась. Высоты боялась всегда, а сейчас я всматривалась в бездну перед собой. Дорога широкой полосой парила в пространстве, а вокруг – пустота. Сглотнув, плюхнулась на пятую точку. По моему затылку в панике скакали мурашки размером со слона и верещали о том, что всем нам конец. Пересилив свой страх, я на четвереньках, пятясь задом, отползла от обочины. Вскочив на ноги, добралась до машины и забралась внутрь, заблокировав дверь для верности. Руки тряслись, во рту пересохло, перед глазами все плывет. Мозг требовал от тела незамедлительно упасть в глубокий обморок и наотрез отказывался анализировать происходящее. Но вместо того, чтобы слечь в беспамятстве, замерла истуканом, вцепившись в руль, и даже смотреть по сторонам боялась. Сознание доставало из глубин памяти все фильмы ужасов и триллеры, что я просмотрела хоть раз в жизни, и искала в их сюжетах схожие моменты. Но вместо понимания того, что же со мной случилось, память демонстрировала картинки со всякими страшностями, вводя меня в ступор и заставляя трястись еще больше. Может, я сплю, и это дурной сон? Да, правдоподобный и несуразный, но все же сон. Поймав за хвост эту мысль, обрадовалась было, но тут же одернула себя. Слишком все реально ощущается, и мысли четкие. Опустив взгляд на свои ладони, сосредоточилась. Я отчетливо могла рассмотреть линии на них, что во сне практически невозможно сделать. Чтобы окончательно убедить себя в том, что я не сплю за рулем, катясь по трассе, ущипнула руку. Стало больно, и кожа покраснела, значит, все явь. Я не весть где и не пойми, как сюда попала. Не нужно было уезжать с автостоянки, заночевала бы там, а утром отправилась в дорогу. Дернул меня черт поехать ночью.